и мятежами. 25 мая, 7 июня, Николай выслушал посла и сказал, что на переговоры согласен. На следующий день Рузвельт официально обратился к русскому и японскому правительствам с предложением вступить в переговоры о прекращении войны и заключении мира. Оба правительства ответили согласием. Русское, в соответствии с доводами президента о необходимости обратить силы на подавление революции, японское, в сознании своей фактической неспособности продолжать борьбу с Россией и с тем же тайным страхом перед ростом революционного настроения масс, все более проникавшихся пониманием того, что эта война чужда подлинным интересам трудящихся как России, так и Японии. Местом переговоров был избран городок Портсмут в Соединенных Штатах Америки. Через замирение к удушению русской революции. Таков был замысел. Но получилось нечто иное. Через замирение к новым революционным потрясениям, к дальнейшему ожесточению народных масс, возмущенных дальневосточной авантюрой. Особенность обстановки в России состояла еще в том, что в события все шире вовлекались солдатские массы. С востока возвращается в центр страны армия, взбудораженная позором неудач, которые навлекли на нее царские генералы. Солдаты заражают своими настроениями население, и наоборот, под влиянием подъема рабочего движения в стране нарастают революционные настроения среди солдат. Возвращения армии власти не хотят и боятся. Отношение к ней дворцовых верхов двойственное. Они хотели бы бросить войска на народ, штыками подавить революцию. Из тех же кругов раздаются голоса, что армию в центр страны пускать нельзя. Многие из офицеров, кто вел воинские эшелоны с Дальнего Востока, не были уверены, найдут ли в центре России старый порядок, уцелел ли он. Князь Васильчиков, после заключения мира, возвратившийся со своим полком в Петербург, рассказывал Николаю II, что он до самого Челябинска не знал точно, что делается в стране. Он думал, что уже не застанет в ней царскую семью, которая, по слухам, будто бы бежала за границу, а премьера Витте вместе с его коллегами по кабинету ожидал увидеть на Марсовом поле, висящими на виселицах. Но для того и был подписан 23 августа, 5 сентября, Портсмутский договор, чтобы подобное не случилось. И Витте, скрепивший договор своей подписью, потом подчеркивал, что если бы не был заключен Портсмутский мир, то последовали бы такие внешние и внутренние катастрофы, при которых не удержался бы на престоле дом Романовых. Портсмутский договор знаменовал утверждение японского империализма на азиатском материке. Токийское правительство через 2,5 месяца после Портсмута навязало Корее договор о протекторате, а спустя еще пятилетие, в 1910 году, включило Корею в состав Японской империи. Перешли к Японии Квантунский полуостров с Порт-Артуром и Дальним, южная ветка КВЖД, а также половина русского острова Сахалин к югу от 50-й параллели. Но с добычей вышла из конфликта не только Япония. Чужими руками вытащил из дальневосточного костра груду каштанов и Вильгельм II. Он делал ставку на длительное изнурение России в этой войне. Расчет оказался не столь уж неточным. От схватки, которая Россию действительно ослабила на многие годы, Германия, по мнению Витте, выиграла больше всех. Еще в июле 1904 года Витте по прямому указанию Николая без всяких оговорок подписал в Берлине новый торговый договор с Германией. Точнее, дополнительную конвенцию к русско-германскому договору о торговле и мореплавании 1894 года. По этому соглашению немцы резко повышали пошлины на русскую пшеницу –